Что все это означает с точки зрения духовного развития Конфуция? Вспомним теперь, что лузскому мудрецу к тому времени перевалило за 60, то есть он уже смог настроить свой слух. Некоторые исследователи полагают, что учитель намекает здесь на свою способность отличать правду от неправды. Не познавато ли? Да и странно слышать такое о человеке, который любил повторять, что благородный муж быстрее всех распознает обман. Надо думать, видеть истинные намерения дворцовых интриганов и тем более обычное человеческое вранье Конфуций научился гораздо раньше. Вероятно, смысл этой сентенции, которая в оригинале означает буквально «следую слухам», куда более глубок. Речь идет о способности понимать духовную подоплеку каждого суждения и, стало быть, принимать реальность такой, какая она есть. Мы можем только следовать истоку наших душевных движений, тем самым постигая корень всего происходящего. Вот это и значит следовать древности, той древности, в которую великий учитель, прямо по слову Тютчева, мог только верить. Эта древность не принадлежит истории. Она вообще никогда не принадлежала настоящему, но она все предвосхищает, всему дает возможность быть. Оказывается, всякое непонимание есть на самом деле только недопонимание. В таком случае просветленный ум способен распознать истинность всякого душевного порыва, всякого настроения, даже если они выражаются в мнениях чуждых и противоположных. В сущности, только таким и может быть высший фазис морального сознания. Способность превзойти все субъективные мнения, сознавая в то же время, что каждая из них имеет свою правду. Тут уже исчезает разрыв между сущим и должным, и каждое мгновение жизни становится актом свободы и любви. Свободы для себя, любви для всех. А теперь, в свои 70 лет, я следую влечению сердца, не приступая правил. Однако следовать означает не только уподобляться, но и иметь твердую ориентацию на своем жизненном пути. Тот, кто настраивает свой слух, умеет слушать не только немолчный хор земли, но и громовое безмолвие неба. Настроить слух по Конфуцию значит превратить свою жизнь в одну нить пути, собирающую воедино древнее и вечно новое, неизбежное и вечно отсутствующее. Видно, верно говорил почтенный Лао-цзы. Кто следует пути, тот уходит, чтобы вернуться. Здесь, на диких берегах длинной реки, Конфуций открыл последнюю правду своей жизни. Правду приятия мира в освобождении от него. Нет, он не уподобится отшельникам, он вернется в мир и будет до конца жить среди людей. Не потому, что живет миром, а потому, что мир жив теми, кто способен свободно его принять. Без преувеличения можно сказать, что это последнее открытие Конфуция определило весь облик китайской цивилизации, высшая мудрость которой есть именно самое полное и подлинное переживание человеком своей социальности. Великий путь китайских мудрецов — реальность всецело деятельностная. Идущий им учится понимать, что такое человек, живущий среди людей. Но Конфуций не был бы учителем 10 000 поколений, если бы его последняя высшая правда выразилась в каких-то эксцентричных, оторванных от обыденных представлений формах. Учитель Кун просто изжил в себе потребность в странствиях и вместил в себя мир, когда достиг последних пределов срединной страны. Он выдержал то самое трудное испытание, которое сам себе уготовил. Теперь он мог только вернуться, что означает принять неизбежное. Словно откликаясь сокровенным думам учителя Куна, к нему пришли вести из далекого дома. Еще в 494 году до нашей эры умер Дин Гун. На престол взошел его сын, взявший себе имя Ай Гун. Спустя 2 года не стало и Цзи Хуаньцзы. Перед смертью этот могущественный человек царства признался своему сыну и преемнику Цзи Канцзы, что чувствует себя виноватым перед Конфуцием, и просил вернуть честного ученого на родину. Однако кто-то уговорил Цзи Канцзы ограничиться приглашением кого-нибудь из конфуциевых учеников. Выбор пал на Жань Цю, самого сведущего в окружении учителя, и к тому же самого исполнительного и покладистого. И вот в маленькую Чусскую крепость, где остановился Конфуций со своими учениками, прибыли гонцы из Лу и вручили Жань Цю предложение стать советником при Цзи Канцзы. Жан-Цю ходил, сияя от радости, хотя и не мог отделаться от чувства вины перед учителем. «Вот увидите, учитель, когда я вернусь в Лу, я устрою так, что государь призовет вас к себе», — повторял он. Конфуций стоял с невозмутимым видом и лишь чуть заметно наклонял голову, как бы благодаря ученика за заботу. А потом он вышел за городские ворота провожать Жан-Цю и долго смотрел вслед удаляющейся повозки. «Мои дети на родине прямо-таки одержимы великими замыслами. Успехи у них большие, но они не умеют сдерживать себя». Он помолчал и вдруг выкрикнул, словно не в силах больше сдерживать себя. «О, я хочу домой! Я хочу домой!» В тот же вечер он велел ученикам собираться в дорогу. Но ехать ему было некуда. Возможно, вместе с Жан-Цю на службу в Лу был приглашен и Цзыгун. Произошло это не позднее 489 года до нашей эры. В следующем году, согласно записи в местной хронике, Цзыгун представлял Айгуна на переговорах с правителем царства У и с честью вышел из трудного положения, предотвратив, казалось бы, неминуемое нашествие узких войск. А еще через 3 года тот же Жан-Цю и другой ученик Конфуция Фан-Чи нанесли чувствительное поражение армиям царства Ци, вторгшимся в лузские владения. Конфуций, как выяснилось, воспитал превосходных стратегов и по праву мог бы рассчитывать на благодарность лузского двора. Но родина не звала его к себе. И снова странствия, долгие месяцы дорожных тягот. Знакомой дорогой Конфуций вернулся в гостеприимную столицу Вэйского царства и стал жить у друзей уединенной и тихой жизнью человека, уставшего от скитаний. Он сделал свое дело, добрался до края земли и испытал все опасности и лишения, которые только могут выпасть на долю странника. Теперь он вернулся к людям, но вернулся, познав цену вечного одиночества. Он даже не чурался дворцовой жизни. Известно, что он поддерживал тесные отношения с тогдашним фактическим главой войского двора Кун Юем, первым советником и опекуном малолетнего преемника Лингуна. Кун Юй был замешан в нескольких скандальных интригах и уже изрядно подмочил свою репутацию, но Конфуций, как всегда, не придавал значения сплетням. Он верил только тому, что видел и слышал сам. В общении с людьми он следовал принципу: если кого-то все хвалят, нужно присмотреться. Если кого-то все ругают, тоже нужно присмотреться. Ему было достаточно того, что ритуал соблюден и имена выправлены. Он честно искал в диктатуре достоинства и отмечал с одобрением, что тот извлекает уроки из прошлого и не стыдится расспрашивать тех, кто стоит ниже него. Когда же Цзылу по своему обыкновению упрекнул учителя в том, что тот несколько неразборчив в выборе покровителя, Конфуций ответил как человек, переживший все и притом не потерявший здравого смысла: «У меня уже не осталось надежд встретить настоящего мудреца или святого. Я был бы доволен, если бы мне удалось повстречать человека, не изменяющего своим добрым помыслам». Вот с таким настроением жил учитель Кун на 7-м десятке своей жизни. Но бесчестных поступков учитель Кун по-прежнему не прощал. Когда Кун Юй решил заставить одного аристократа жениться на своей дочери и обратился за помощью к Конфуцию, тот вместо ответа приказал ученикам закладывать экипаж. Пришлось Кун Юю спешно приносить свои извинения. Вокруг только и было разговоров, что о противоборстве между мятежным сыном Лингуна и его внуком, занявшим престол. Многим хотелось знать, кому принадлежали симпатии учителя Куна, и однажды тот дал понять, что внуку Лингуна не следовало принимать царский титул в обход отца. Впрочем, в интриги вейских царедворцев Конфуций напрямую не ввязывался. Он уже не питал иллюзий в отношении большой политики. Не тешил он себя иллюзиями и насчет готовности рода людского последовать его заветам.